Лицо Господа было прекрасно, а его убранную золотыми украшениями голову венчал блестящий шлем. Ослепительно сияя, он поражал взор своей красотой. У Господа было 8 рук, и в каждой из них он держал определенный вид оружия. Господа окружали полубоги, великие мудрецы и другие спутники, которые прислуживали ему. Взмахи крыльев Гаруды, носящего Господа, наполнили воздух звуками ведических гимнов, прославляющих Господа. Гаруда выглядел так же, как обитатели Кинара Локи. Комментарий к его божественной милости Шри Шримады Ачарья Бхактивиданты Свами Прабхупады. Как правило, когда Господь являет себя в образе Вишну, у него 4 руки, в которых он держит 4 предмета – раковину, диск, палицу и лотос. Но в этом стихе говорится, что у Господа Вишну было 8 рук, в которых он держал 8 видов оружия. По словам Вирарагавы Ачарьи, раковину и лотос можно считать оружием. Поскольку Господь обладает верховной властью, все, что он держит в руках, можно считать оружием. В 4 руках Господь держит 4 вида оружия, о которых говорится выше, а в других 4 – стрелу, лук, трезубец и змею. Перечисляя эти 8 видов оружия, Шри Вирарагава Ачарья называет их Шанха, Чакра, Гада, Падма, Шарнга, Шара и так далее. Как царя всюду сопровождают его министры, секретари и военно-начальники, так и Господа Вишну всегда сопровождают его приближенные, полубоги, великие мудрецы, святые и другие. Господь никогда не бывает один, поэтому он не может быть безличным. Он всегда остается самим собой, верховной личностью Бога. И его приближенные тоже являются личностью. Из этого стиха можно заключить, что Гаруда живет на планете Кинаров. Обитатели Кинара Локи выглядят так же, как Гаруда. У них такие же тела, как у людей, только с крыльями. Слово «гита киртиги» указывает на то, что обитатели Кинара Локи – искусные певцы, которые неустанно прославляют Господа. В Брахма Самхите говорится «Джагат ананда коти котиш ашеша васудхади випхути пхинам». В материальных вселенных много разных планет, каждая из которых обладает неповторимыми чертами. Из этого стиха явствует, что обитатели Кинара Локи летают с помощью крыльев. Есть также планета, называемая Ситхалокой, жителям которой для того, чтобы летать, не нужны крылья. Таким образом, обитатели каждой планеты наделены уникальными способностями, отличающими их от обитателей других планет. Именно это разнообразие делает творение Верховной Личности Бога таким прекрасным. Лицо Господа было прекрасно, а его убранную золотыми украшениями голову венчал блестящий шлем. Ослепительно сияя, он поражал взор своей красотой. У Господа было 8 рук, и в каждой из них он держал определенный вид оружия. Господа окружали полубоги, великие мудрецы и другие спутники, которые прислуживали ему. Взмахи крыльев Гаруды, носящего Господу, наполнили воздух звуками ведических гимнов, прославляющих Господа. Гаруда выглядел так же, как обитатели Кинара Локи. Итак, в этом стихе содержится описание тела Господа, которым он явился перед прочетами. Очень часто люди задают вопрос, откуда вы знаете, как выглядит Бог, поскольку во многих произведениях внешность Господа не описывается. Даже есть такие религиозные системы, в которых полностью запрещено описывать Господа в какой-то определенной личностной форме. То есть это считается особой тайной. И в Бхагавад-гите есть такая глава, называется «Самое сокровенное знание». То есть облик Господа является на самом деле очень сокровенной информацией. И в ведических произведениях, если мы возьмем 4 веды, мы не найдем, где бы описывался облик Господа. Мы найдем поклонение полубогам, и где Господь представлен просто как Омкара. Прославляются его какие-то определенные качества, но само его тело, его внешний вид, его спутники не описываются. Поэтому говорится, что целью всей ведической мудрости является узнать о Верховной Личности Бога. Более того, самой сутью этого знания является узнать о его личностных качествах и о его форме, играх и атрибутах. Вот в этом как раз стихе описывается Господь как личность, что Он ослепительно сиял и был очень красив. Во-первых, Он был очень красив, то есть подчеркивается, что Он мужчина. Не говорится, она была очень красивая. Бог перед ними появился. Во-первых, и как раз и Шримад Бхагаватам, который является зрелым плодом всего мистицизма. Что значит мистицизма? Говорится, никто не может увидеть Господа. Никто, кому Господь не проявит свою особую милость. То есть даже великие мудрецы через медитацию, через изучение священных писаний, говорится, что даже великие преданные через преданное служение и то не могут увидеть Господа. Они лишь могут подойти к ступени того, что осознавать, что Господь существует. Они осознают, что Он существует. Они видят Его во всех проявлениях, но сам Кришна перед ними в своей изначальной форме не является. Даже в форме Вишну может не появиться перед своим преданным. Поэтому в источнике вечного наслаждения гопи говорят о том, что даже если ты не появишься перед нами, по крайней мере, мы просто будем слушать о тебе. И таким образом, слушая о тебе, мы тебя видим. Поэтому Шрила Прабхупада говорил, что преданный на самом деле, он видит ушами. То есть это особая форма видения. Что же это такая особая форма видения? До тех пор, пока человек не осознает, что же такое брама-шабда, то есть что же такое трансцендентальные звуки ведических писаний, вот в частности мы с вами читаем Шримад Бхагаватам, и говорится по мере очищения, просто слушая эти звуки, как внешне, вот Прабхупада специально так сделал, то есть он написал санскрит, дал такую транскрипцию вроде бы, приблизительную, поскольку говорится, что человек в век Кали, даже просто приблизительно повторяя вот эти звуки, приблизительно, то есть с искажением, то есть с акцентом. Вот если, допустим, мы представим, что как человек, иногда мы видим, как наши махараджи вот приезжают, и говорят, о, там что-то говорят, хорошо, там, или говорят, как тебя зовут. И суть в том, что мы понимаем, о чем они говорят. Как бы это смешно вроде бы и не выглядело, но мы понимаем. То есть понимание присутствует в этом. И понимание всегда важнее этой формы. Даже когда так выглядит. Как тебя зовут? И мы смеемся, поскольку мы сразу тут же воспринимаем внешнюю сторону. Просто внутренняя сторона нас не концентрирует, поскольку мы все находимся под воздействием внешней энергии. Поэтому мы так детально отрабатываем эти все внешние стороны. Полностью, иногда полностью забывая об этом внутреннем содержании. Поэтому даже очень серьезные вещи мы высмеиваем, какие-то серьезные понятия для нас кажутся такими смешными, поскольку мы не концентрируем свое внутреннее состояние на внутренних вот этих акцентах или на внутреннем смысловом. И как вот Прабхупада пишет, особую смысловую нагрузку. То есть смысловая нагрузка – это внутреннее состояние. То есть смысл – это и есть внутреннее состояние. И он говорит, основная смысловая нагрузка в этом стихе, вот на это слово, основная смысловая нагрузка вот в этом комментарии, вот то-то. И Шрила Прабхупада хочет вот эту, сделать этот аспект восприимчив, то есть понимание, дать понимание, свое понимание. В чем же заключается общение с чистым преданным? В том, что чистый преданный может дать понимание. Кришна, говорится, дает понимание через своего чистого преданного. Дает через реализованную личность какую-то. Эта личность реализовала, и она может передать это понимание. И те, кто готовы получить это понимание, они принимают это понимание через брама-шабду, то есть через шраванам, через слушание. Иногда люди думают, что чтением можно, так сказать, достигнуть какой-то продвинутости. Я вот очень часто вижу, на самом деле это миф. Чтением вы можете лишь подготовить свой ум, свой интеллект, свое сознание. Чтением можно только подготовить. Но на самом деле получить что-то можно только через слушание. Это закон ведической, постижения ведического знания. То есть через слушание только мы постигаем брама-шабду. И никаким другим образом, не через чтение. Через чтение мы лишь только готовим себя к тому, чтобы получить шравану. Поэтому изучение священных писаний, оно связано со слушанием. Поэтому человек читает, готовит себя. И потом, когда он слушает, это же самое. Вот только тогда он может быть. И то при таком очень важном аспекте, как милость Господа. И кому же Кришна посылает милость? Он говорит, только тому, кто преданно служит мне. Я даю понимание. И не всегда преданные до конца осознают вот эту смысловую нагрузку. Поскольку для преданных иногда возникает такой, или для людей возникает такой аспект, что преданное служение – это вот все внешнее. И они забывают, что он говорит, тому, кто преданно служит мне, он имеет в виду, начиная с чего? С желания. То есть с желания, желание служить Кришне. Тот, кто преданно служит мне. Какое же желание у живого существа? У живого существа изначальное желание, которое пребывает здесь в материальном мире, желание действовать и наслаждаться независимо. И еще более того, наслаждаться через материальные субстанции. Поэтому человек в третьей песне Шримад Бхагаватам Капила Муни, он объясняет своей матери, что живое существо так ухищрено, что умудряется наслаждаться тем, что не предназначено для наслаждения живого существа. Поэтому Нарада Муни, он часто объясняет, что процесс преданного служения, он не предназначен для наслаждения живых существ. Процесс преданного служения предназначен для удовлетворения и наслаждения Кришны. И как только человек поднимается до этого осознания, что я-то на самом деле не должен искать в этом процессе наслаждения, я должен искать через этот процесс наслаждения Кришны. Таким образом, Кришна, когда ему это понравится, как я действую, может быть, даст мне какую-то милость. Может быть, мы молим о милости. Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Мы лишь молим об этой милости. Но поскольку живое существо еще не очищено, оно постоянно пытается выудить чувственное наслаждение из самого процесса преданного служения. Чувственное, материальное наслаждение. И никаким образом не хочет принять, что это неправильно. Никаким образом не хочет этого принять. Здесь в этом стихе мы видим, что Господа сопровождают полубоги, великие мудрецы. И все они на самом деле материалистичны. Хотя они окружают его и сопровождают его здесь, в материальном мире. Но сами они, на самом деле, постоянно хотят, и они прислуживают ему. Прислуживали ему. То есть такое удивительное, вот для меня это удивительное такое слово. Прислуживали. Не служили ему, а прислуживали. Для того, чтобы получить какие-то определенные аспекты своих желаний. Исполнить свои материальные желания, материальные амбиции и так далее. И понимают, что только Господь может дать это. Поэтому Господь им дорог. В связи, как им дорого чувственное наслаждение. Вы наверняка помните мою лекцию, когда я рассказывал о грабителях, так сказать, ворах. Как вот семья, там, близкие, общество. Как мы всем дороги. Вы заметьте, как мы дороги кому-то. Пока от нас что-то исходит, мы очень дороги. Поэтому даже такое слово «дорог». Какова цена? О, какая дорогая вещь! Это такая для меня дорогая вещь. И мы видим там, кстати, дороговизна бывает в знании, дорогое знание, дорогая вещь, дорогая, как мы говорим, дорога нам память. Сколько весит, сколько стоит. Нездоровый интерес. Память нам нельзя измерить ни на деньги, ни на вес. То есть, даже память нам может быть дорога, и мы вот это чувство материальной памяти, а почему? Что у нас там в памяти? Какие-то духовные переживания? Нет. Какие-то материальные чувственные наслаждения, которые нам так дороги, что мы не можем даже отказаться в памяти. И вместо того, чтобы помнить о Кришне, мы начинаем вспоминать, как нам было с миленьким на лавке хорошо. Или еще наоборот, в другом направлении. То есть как мы пытаемся наслаждаться здесь? И мы эти воспоминания, они дают такое состояние ностальгии. То есть все время увеличивают вкус к прошлым чувственным наслаждениям. И человек по мере очищения этот вкус все больше и больше может ощущать. Вкус к прошлой жизни, греховной. Поскольку в прошлом он был не очищен, и его чувственное наслаждение, оно было кратковременным, и всегда спутниками этого наслаждения были проблемы. Теперь он очистился, и значит его чувственное наслаждение он сразу начинает мыслить. Он все, каждый же мыслит в категориях «я» и «моё». То есть связанные с чувственными наслаждениями. И он думает: «Во! Теперь я помню, как тогда было ловко. Так сейчас в таком состоянии будет в 10 раз лучше. Если в том состоянии, когда я был таким тупым, я и то умудрялся от этого кайфовать, то можно только себе представить, как сейчас я в таком хорошем, очищенном состоянии буду кайфовать от того». И живое существо свой ум устремляет в прошлое. И это прошлое – это память о разных видах чувственных наслаждений, которые, Прабхупада говорит, выражаются кармаками, ситхаками, пхуктиками и муктиками. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, что человек должен обязательно совершать преданное служение под руководством духовного учителя. Что значит под руководством духовного учителя? Принять шикшу. А под руководством духовного учителя это значит соблюдать все обеты, данные духовному учителю. И иметь горячее желание получить понимание этого. То есть то понимание, которое хотя бы находится в гуне благости. Хотя бы. То есть без корыстия. Понимание. То есть искать понимание из этих действий, которое не связывает живое существо с получением материальной награды. Может быть, у еще нету понимания такого, что надо любить Кришну. Может быть, нету еще понимания, как вот это любить Кришну или как ему предаться. Но, по крайней мере, есть понимание, как ничего у Кришны не просить за свое служение материального. Ничего. Может быть, человек еще не до конца понимает, что такое преданность. Может быть, человек не до конца еще даже чувствует, что такое, как это вот любовь, лишенная материальных всяких. Поскольку мы здесь говорим об этой любви, но на самом деле мы не осознаем и не понимаем, поскольку в материальном мире все наши взаимоотношения всегда были пропитаны корыстью. Поэтому даже когда нам говорит «бескорыстная любовь», Прабхупада говорит, в лучшем случае у самого продвинутого возникнет ассоциация между отношениями матерью и ребенком. Ну разве это любовь, мать и ребенок? Это же инстинкт. И то Прабхупада говорит, что в лучшем случае, когда нам говорят о любви, о самой бескорыстной, мы можем только представить, в этом материальном мире самая бескорыстная любовь – это матери к ребенку. Хотя все знают, что мать с корысти, ребенка любит и с корысти воспитывает, считая его за свое тело, за часть своей жизни и так далее. Представьте, то есть здесь, выслушивая шабду, то есть выслушивая какие-то взаимоотношения по отношению к Богу или каким-то трансцендентальным проявлениям, даже слово «бескорыстие», оно сразу превращается в семейную похоть. Поэтому именно Шримад Бхагаватам говорит, что даже если человек не хочет власти, не хочет богатства, не хочет мистического совершенства, не хочет мукти, не хочет пхукти, вообще ничего не хочет, но при этом он привязан через все эти свои измышления и понимания философии к кузам семейной жизни, он не получит милость Кришны и не сможет понять науку преданного служения. Если вы итог все его деятельности и выражение чувств вылился в то, что он понял и внутренне ощущает. Мозги-то понимают любовь к Богу, но выражает он эту любовь через любовь к своим детям, к мужу. То есть привязанные к семейной жизни. Вот почему Кришна именно описал этот стих и выделил это. То есть затягивающее влияние дома, семьи, там, жены, детей и так далее. Затягивающее влияние. То есть, Шрила Прабхупада комментирует в одной из своих лекций, что если человек от всего отрешен и кажется святым, и при этом он не хочет денег, он просто счастлив в семейной жизни, даже изучая священные писания, все, мы увидим в нем полное бескорыстие. Ему только просто дороги супруга, дети, и он очень хорошо к ним относится. Он не сможет понять философию сознания Кришны и не сможет проникнуть в сокровенную тайну игр Господа, его явления и ухода. Что же такое затягивающее явление? То есть его сознание может быть втянуто в эти ценности. И он даже может этого не осознавать. Что все, что он прислуживает, не служит, а прислуживает, желая получить награду. И эта награда, на самом деле, выразится вот в эти самые высшие, в самую высшую любовь, в самую бескорыстную, которая только может быть. Это любовь матери к ребенку. То есть такое чувство. Но это чувство единственное, которое каким-то образом можно сравнить, что живое существо должно ощутить по отношению к духовному учителю или там, такое вот бескорыстное, то есть взамен ничего не желая. И даже эта любовь, о которой пишется, она любовь в гуне страсти. Потому что каждый готовит своего ребенка стать тем, кем он запланировал. Каждый готовит ребенка для себя. Что значит для себя? То есть осуществить свои амбиции в ребенке. Я этим не стал, ты этим станешь. Я вот этого не смог, ты это получишь. Моя семья была неудачной, твоя будет удачная. То есть и мы уже спланировали, кем будут наши дети. Я, так сказать, не предамся, ты предашься. Я, так сказать, не буду преданным, ты меня вытащишь в духовный мир. Вы посмотрите, как все пропитано эгоистическими какими-то формулярами. Даже в духовной жизни. Я не смогу, так, по крайней мере, ты меня вытащишь. Но когда мы говорим о духовной жизни, мы тут же аналогию проводим с материальными чувственными наслаждениями. Поэтому я к чему и говорю, многие люди, вот я вижу, у них нету вкуса к шабде, вот он встал, ушел, вот там тут другой встал, засыпают, у них нету вкуса к Кришне. Ослепительный шлем Кришны, его сияние, его красота, его атрибуты, они не привлекают человека, поскольку у человека просто сердце переполнено материальными желаниями. И поэтому, когда ему дается самое сокровенное, описывается облик Господа, ему на это начхать. Его будет интересовать, когда вы начнете описывать какую-то тюрьму, там какие-то взаимоотношения в материальном мире, высшие райские планеты, отношения между женщинами и мужчинами. Но как только дойдет описание о Господе, что является верхом всего знания, то есть царь всего знания, он говорит, что те, кто снискал мою милость, ты меня видишь таким, какой я есть. Он говорит Арджуне, Кришна, что ты представь, какую ты милость снискал, что я перед тобой стою таким, какой я есть. Бхагавад-гита, как она есть. И человек не всегда осознает, какую удачу получить Бхагавад-гиту, как она есть. Шримад Бхагаватам, как он есть. И описание Кришны, как он есть. Получил какие-то иллюстрации, где полностью нарисован Кришна, как он есть. Как Прабхупада называл в своей книге «Окна в духовный мир». И шабда, говорится, что Гаруда, он машет крыльями и наполнил воздух ведическими гимнами, прославляющими Господа. Не полубогов, а прославляющими Господа. То есть, что это, а где такие ведические гимны, прославляющие Кришну? И не каждый человек может понять, что все, что мы здесь делаем, мы прославляем не свою семейную жизнь здесь и не свои амбиции. Все, что мы здесь повторяем, и мантра наша, она предназначена для прославления Господа, а не для нашего прославления. Не для наших устроений здесь, игр в материальном мире или в каких-то отношениях. А все эти звуки направлены на прославление Господа, на Его удовлетворение. И вся эта деятельность, которой мы занимаемся, она направлена на Кришну. И она должна быть постепенно, в чем суть-то преданного служения, она должна постепенно лишаться эгоистических желаний. Поэтому Шрила Бхактивинода Хакур поет, когда же я забуду о личном счастье и кротким сердцем пойду по миру, смиренно моля каждого исполнить священную волю Шри Чайтанья Махапрабху, то есть воспевать Хари Кришна. То есть когда же мое сердце переполнится этой миссией, то есть этой целью, когда я забуду о личном счастье, что там у меня там что-то, что это не будет меня вовлекать, не будет втягивать мой ум, физически можно уйти от кого угодно. Но ум постоянно будет втянут туда, сознание, все туда будет перемещено. И люди никак не могут получить вкуса от Господа, поскольку Господь их не привлекает, они еще не кришнаиты. Еще Кришна не стал так привлекателен, потому что так привлекательна его иллюзорная энергия, Махамая. Еще привлекает блеск, поэтому человек, привлеченный блеском иллюзорной энергии, он все сводит к ритуалу. Он все полностью сводит к ритуалу, к гьяне, карма и йога. Его интересует это. Представьте, многие ли в нашем храме привлечены мистическими совершенствами и их отрабатывают, чтобы развить ситхи? Нет. Ну какие же ситхи? Что ты делаешь для этого? Вот, ну поэтому не надо руку поднимать. То есть это сразу ярко выразится. То есть когда человек всю свою деятельность, всю свое поведение, всю свою энергию, эмоцию направляет на развитие какой-то определенной стадии. Вот, допустим, мы видим, как человек учит английский язык. И сразу можно сказать, вот этот человек, так сказать, изучает английский язык. Мы все видим, днем и ночью. Он хочет узнать. Значит, мы сразу говорим, вот этот человек хочет изучить английский язык. Мы еще не думаем, получается, не получается. Видя, как он все свое время туда влаживает, как он старается, как он все остальное отбрасывает, мы говорим, да, он хочет изучить. Мы даже его не спрашиваем. Видя, как он действует, мы говорим, он хочет изучить английский язык. Потрясающе. Не спит, не ест. Там другие уже давно отбились. Как он откуда силы берет, это желание? Поэтому точно так же мы видим, как кто-то карма-кандой привлечен, то есть карма-ками. Как они не спят, не едят, так сказать, только чтобы получить какие-то свои, так сказать, взаимоотношения. Но они никогда этого не делали для преданного служения. Не спали вот так вот. С таким настроением, я прошу заметить, с таким сознанием, с таким вкусом не спать ради Кришны. Ради своих чувственных наслаждений с таким вкусом что-то делать. Любой может. А вот такой же вкус проявить по отношению к служению Кришне мы видим ноль. И человек всегда уверен, что он преданный. И когда вы его убеждаете в том, что преданности нету еще, человек начинает... Вот тут человеческое эго так устроено, что он тут же мгновенно перекрашивается, да, такой, перевертыш такой. И он сразу начинает говорить о том, какой он падший. Он сразу начинает говорить, как он старается стать преданным. Да, у него много недостатков. Он начинает вам говорить, вот поэтому выживают вот такие, как вы. А таким, как нам, в ИСКОН нету места. Это что за такой ИСКОН? И они начинают критиковать, что здесь выживают только такие мощные фанатики, такие убежденные в Кришне люди, а простым вот, смертным, которые, может быть, и не любят Кришну, может быть, ни черта не понимают, ну так хотели бы духовной жизни. Им здесь нет места, потому что здесь все забили вот эти вот. Полубоги, великие мудрецы, кинары, так сказать, ганхарвы, и машут своими крыльями, и наполняют звуки шабдой, прославляющие Господа. Они так начинают мнить, что им-то со своим простым женским счастьем здесь места нету. Что нам со своими простыми материальными желаниями никто здесь не дает места. Но место есть всем. Место есть всем. Вот Господь летит, и у каждого есть место. У полубогов, у мудрецов, у генаров и даже у прочетов. Они стоят на земле и смотрят на него. Даже перед ними появился. У всех есть свое место. Просто надо занять свое место и не претендовать на место тогда другого. Поэтому и говорится, что когда кто-то начинает исполнять обязанности кшатрия, вот, допустим, духовный авторитет, начинающий исполнять обязанности кшатрия, он только, говорится, злит настоящего кшатрия. И начинается соперничество. Как только человек начинает исполнять не свои обязанности, он только злит тех, кто знает, как их исполнять более правильно. Но амбиции у каждого, поскольку каждый хочет использовать это положение для своих эгоистических планов, поэтому человек стремится не к своему положению, а к положению другого, поскольку там это положение дает определенные аспекты чувственных наслаждений и независимости. И человека в этом положении привлекает не обязанности, не качество, а привлекает что? Большая независимость и большие чувственные наслаждения. Поэтому люди, не обладающие этой варной, то есть этим цветом, будем как говорится, они стремятся занять этот цвет, находясь совершенно в другом цвете. И мы получаем очень много политики. А политика связана это стремление к власти ради чувственных наслаждений. Ради большей независимости и чувственных наслаждений. Это и называется политика. Это и есть политика. Когда человек просто начинает думать о том, как бы занять мне какое-то место, чтобы просто быть более независимым, больше наслаждаться и содержать себя. То есть содержать свои чувственные наслаждения. Через какое-то общество, которое я буду эксплуатировать. Под видом блага. Такое демоническое настроение всегда возникает. Итак, чтобы понять, что же такое преданное служение, человек должен каждый раз очень искренне. Что значит искренне? Это честно, откровенно признаваться себе в том, насколько он на самом деле сконцентрировался за этот период на получении высшего блага. Высшего блага. Не на получении второстепенного блага через распространение книг, через проповедь, через футболайв, через поклонение Божьему. То есть через эти формы преданного служения сконцентрировался не на деньгах, не на чем-то, а сконцентрировался на получении вот этого нектара, нектара преданности. Потому что все наши недостатки вот здесь в преданном служении связаны только с тем, что у нас нет желания получить нектар. У нас есть желание получить материальное благо. Больше независимости со временем и больше чувственных наслаждений. Поэтому вся система превращается в такую гонку, кто кого переплюнет. Но не в преданности, а в этих материальных качествах. И люди начинают завидовать. Преданные начинают завидовать. Они видят успех какой-то личности и начинают завидовать. Успех не в духовной жизни, не в преданности. Никто на самом деле не завидует преданности. Потому что у многих слово преданность ассоциируется с независимостью, с положением материальным, с какой-то властью и так далее. Но как только человек начинает понимать, что же такое преданность, он разбирает это. Что же такое преданность? И вот этот стих, он говорит, Господь был ослепителен, он был так прекрасен. То есть преданность, у него есть вкус к Господу, вкус к служению Ему в любом положении. Независимо от власти, почести. Вот так вот Кришна в Бхагавад-гите говорит, в счастье и не в счастье, в радости и в горе, в чести и в бесчестье. И он перечисляет. Вот это и есть преданность. И как вдруг человек привлекся вот этим качеством, что как же вот можно сохранять вкус, даже когда тебя всяко разно обозвали, как сохранить вкус Кришне, когда тебя ругают, когда тебя прославляют. То есть, когда все прославляют, все хорошее, все понимают. Вот в этот случай, ой, служить так здорово. Но наступает второй момент, когда Кришна говорит, начинает подрубать ложное эго. Для того, чтобы человека сконцентрировать на высшем вкусе, а не на этих материальных благах. И вот в этот-то момент сразу проявляется, что человек непреданный. Мы видим, как он начинает страдать. А наличие страдания как раз и говорит о чем? О какой гуне? Страсти. А гуна страсти с чем связана? С материальными желаниями. То есть тут же сразу можно мгновенно подтвердить, что человек обманывает, что служит бескорыстно. Постоянно его сердце обуреваемое материальными желаниями. Вот почему он так страдает, когда его задевают. Вот почему мы так все страдаем, когда нас бесчестят, когда нас ругают где-то. Но говорится, духовный учитель и духовная личность, чтобы показать иногда наглядно преданному, что он в иллюзии, он может это сделать, чтобы преданный потом, может быть даже, через месяц, через два, может быть, где-то услышал или прочитал, что он себя так ведет только потому, что его сердце на самом деле наполнено ядом материальных желаний, а не ядом разлуки с Кришной. Ядом материальных желаний. И в этот момент преданный, даже все мы попадаем в эту ситуацию. Всем нам что-то нравится, не нравится, поскольку мы в этом процессе очищения находимся. Так кто же такая очищенная личность? Кому Кришна пролил эту милость? То есть тот, кто служит Кришне непосредственно, он постепенно выходит из-под влияния руководства ложным эго. Поэтому он меньше страдает от всех этих неурядиц. Кто-то там что-то сказал, кто-то не так посмотрел. Более того, это не означает, что он просто до пени ему все. Нет, он начинает проявлять сострадание к этим людям, видя, как они пытаются это делать, как они тоже концентрируются на этих всех материальных проблемах, выдавая себя за выдавая это все за чистое преданное служение, за хороший мотив, или как они плачутся и говорят, это желание, мы по крайней мере желаем. Вот о чем я говорил, перевертыш. То есть тут же человек претендует, что он бескорыстен, но когда вы ему доказываете, что он наполнен ядом, он тут же переворачивается и начинает даже не говорить о своей страсти. Он тут же переворачивается и начинает говорить о своем тамасе. Он начинает себя жалеть. Смотрите, как все просто. Это и называется механистическая и немеханистическая наука. Как механизм срабатывает идеально материалистически. Не сознание это происходит. Это происходит только в рамках ложного эго. То есть срабатывает механизм. Это желание не служить Кришне. Желание оставаться здесь в материальном мире. Просто улучшить свое положение. Но не принять Кришну как верховную личность Бога и не отдать Ему свое служение полностью. Весь результат преданного служения направить на Господа. И люди иногда, просто обуреваемые, сконцентрированные на своем личном счастье, они не могут понять философию. Почему? Потому что как только говорится об отречении, они сразу начинают думать, не отдам своего мужа, не отдам своих детей. Что бы мне ни говорили, они специально, просто они завидуют моему мужу, завидуют моим детям. Или мужчины думают, они завидуют моей власти, поэтому они сейчас говорят такие стихи. Человек, он там внутри, он даже об этом не говорит, он там внутри не может понять, о чем. И поскольку он просто боится потерять что-то материальное, он все воспринимает, как что все направлено против него лично. Что все завидуют тому, что он приобрел, и все хотят отобрать. Потому что когда у меня отберут, вот тогда они этим сами начнут наслаждаться. И человек, слушая Брама Шабду, находится постоянно в таком сжатом состоянии. Он думает, ну когда же на меня нападут, чтобы отобрать у меня это? Я сейчас все это не отдам, я руками-ногами буду держаться за это. Попробуйте, отберите у меня. По крайней мере, вы можете отобрать у меня внешне, но внутренне вы у меня этого не отберете. Понимаете, как действует ложное эго? И пока человек не поймет эти механизмы, вот эти нюансы, ему сложно освободиться. Именно поэтому с этой целью Господь Капиладева пришел на эту планету и рассказал философию Санхи со всеми этими внутренними проблемами и процессами. Как человеку не обмануться? Как не обмануться, как эти путы кармической деятельности, как это живое существо, как оно попадает под влияние женщин, как влияние, это не значит соприкосновение, а как оно рассматривает каждый объект, созерцая его для чувственного наслаждения, как каждый мужчина воспринимается как партнер сексуальный, как каждая женщина, как сексуальная партнерша. Если человек носит такое умонастроение, ему не вырваться. Даже если он уйдет в лес, вот это состояние ума, оно сохраняется. Поэтому никто даже в лесу просто отречься от семьи, от детей, никто не может отречься от этого. Поэтому это называют фолгвайраги. Ложное отречение. Когда кто-то бежит откуда-то туда-сюда. Но ум его никуда не убежал. Все эти представления никуда не делись, и человек с ними просто подыхает из своего эгоизма, просто помирает в одиночестве, из своего эгоизма. Поэтому Шри Прабхупада говорит, они не лучше, чем эти обезьяны. Их отречение, обезьяние, гордаба. То есть ложное эго, как демоны, только ложное эго их заставляет. Поэтому Шрила Харидас Такур говорит, что в век Кали почти каждый демон. Это необычные люди века Кали. В их сердце одновременно уживаются демон и преданный. Уживается, значит, даже еще сотрудничать умудряется. И не на основе проповеди, а на основе материальных желаний. То есть преданный служит, а демон у него забирает плоды. И когда трансформация идет, это вот помните, как в Бхагаватам говорится, что демоны, когда узнали, что что-то можно выдоить, они сделали прохладу, они не сделали кого-то, они не сделали там Хиранью Кашипу теленком, они не сделали... Они подумали, кого же можно вытянуть, что хочешь? Так-так-так-так-так. Они даже сведущие, они даже полностью поняли, что мы можем выдоить через того, кто больше предан этой личности. И они подумали, о, прохлад! Прохлад, он в доску предан. Значит, сейчас мы из него сделаем теленка, а выдаем через него свое. И они выдаили свое. И каждый выдаивал свое через чистого преданного. Через чистого преданного выдаивал каждое свое. Бхагаватам об этом уже объясняет. Как эгоистичны живые существа. И как все они кричат, что на высшее благо они медитируют. Таким образом, те, кого не привлекают игры Господа, кто не испытывает этого вкуса, им нужно очень быть внимательными в процессе преданного служения. Очень внимательны в этих внутренних аспектах жизни преданного служения. То есть нужно разобраться, что же такое преданное служение, что такое внешняя форма преданного служения, атрибуты преданного служения и что же такое само преданное служение. То есть то, что связано с нашими желаниями, с нашим сознанием, с нашим умом, интеллектом, с нашими планами и устремлениями. И до тех пор, пока человек это не сделает, он не сможет прогрессировать в преданном служении. Все это будет называться процессом очищения. Но ради чего он очищается? Вот он на Кинара Локу может попасть, может на куда-то другое место. Но милость Господа, то есть вот эту преданность, непоколебимость, непоколебимую преданность, то есть Мадхьяму или уже Утаму, могут получить только те, кто не руководствуется ложным эго. Даже имея все вокруг себя, не руководствуется ложным эго. Что такое не руководствоваться ложным эго? Желания остаются? Остаются. Но человек не идет на поводу этих желаний. То есть действует в сознании Кришны. То есть он старается исполнить желание Кришны. Желание Кришны. И исполняет в тот же момент свои обязанности. И желания Кришны всегда стоят выше, чем даже обязанности. Потому что у Кришны желание, чтобы человек исполнял, служил ему и исполнял свои обязанности. Это одна из разновидностей служения, исполнения своих обязанностей. Но эти обязанности нужно исполнять в сознании Кришны. Вот почему я сейчас смотрю, все наши многие авторитеты спят, там те спят. Это говорит о степени осквернения сердца. Матаджи, смотри, там все глаза закрывают. И по этому сну даже можно определить, что у человека есть нечистые мотивы, очень много. Потому что он не привлекается, его ум не привлечен тем, как вырваться из этих проблем. То есть искренность в этом выражается. Поэтому вот Шрила Прабхупада Махарадж, он мне все время говорил. Я ему спрашиваю, говорю, а как вот? Он говорит, да даже просто глядя, как они слушают лекцию, ты можешь определить, насколько у них желание вырваться из проблем. Просто видя, как человек слушает, ты можешь видеть его желание. Не то, что он плохой или хороший, а как он хочет измениться. Видя по его слушанию. Можно видеть, как человек хочет измениться по его слушанию. А когда человек спит, это еще не говорит о том, что это желание. И потом он поднимает руку и говорит, так, кто спит, поднимите руку, вы хотите Кришну получить? Все раз поднимают, кто спал. Потому что если вы хотите, вы не спите. Так же, как мужчина, если он хочет женщину, он не спит, чтобы ее завоевать. Он не спит, вы видели, с гитарой ходят там под балконами, не спят там, не едят, страдают, только махабрасат едят или еще что-нибудь. Только махабрасат, больше ничего. И то для чего? Чтобы очиститься. От чего? От страданий или от этого чувства любви? Нет. От страдания от этой любви. Но чувство любви шиш отдам. Вы понимаете? То есть человек-то от этой любви страдает материальной. Но он хочет очиститься от страдания, а не от самого этого чувства. А как страдание? То есть надо все так сделать, чтобы это произошло. И тогда ты не будешь страдать. То есть от чего человек страдает? От сомнений. Человек страдает от сомнений. Это вот как представь, я вот, допустим, кого-то люблю, но сомневаюсь, что меня любят. Поэтому я страдаю. Потому что если я буду точно знать, что меня любят, я страдать меньше, да? А если я еще буду каждый раз получать то, что я хочу, в любую секунду, как только, эх, стилка-бурка, так сказать, и сразу передо мной, раз, и я и получаю все время. Тогда еще меньше страдают. Поэтому вот это состояние любви, страдания, это страдание, оно, вернее, вот в эту любовь подмешивается, когда разлука, сомнение, время, что когда же я это получу, вот это придает вот это страдание, томление. И эта любовь, она становится такой даже привлекательной. Все вот эти лилы появляются тут в материальном мире. Вот эти лилы, они из беседки в 4 утра выползают. Каждый хочет быть Кришной и Шримати Радхарани. Вы понимаете, откуда это у людей-то? Потому что они все пришли тут попробовать стать Кришной. Поэтому они там заигрывают с доярками. И не с одной. Зачем не одна, да? Пусть будет 9, а что лучше 108, 16 тысяч даже можно, ничего. И так далее. И это состояние, это чувство, так сказать, оно все время завлекает живое существо в материальную потребность. И живое существо пока не разберется внутри себя, что я же хочу вырваться отсюда. Если я все делаю для того, чтобы здесь остаться через этот метод, какой смысл тогда? Я же обманываю, я же обманщик. И вот тут-то первый самый аспект брахманический выходит – правдивость. И первая ступень правдивости – это правдивость по отношению к себе и к Господу. Потом только уже правдивость по отношению к другим. То есть, когда живое существо начинает осознавать вдруг, что Кришна-то все это видит, что я обманываю, так чего ж я жду? Вот представьте, человек забывает. Вот вдруг он разобрался, что он обманывает сам себя и других. Потом он вдруг подумал, я ж тогда и Кришну получаю, так Кришна-то видит же, все равно я ж его не смогу. Так чё ж я все тут рыдаю-то и думаю, что когда ж на меня прольется это? За такое-то служение не прольется? Ну прольется там что-то другое на меня. Но именно то, что я хочу через такое служение не прольется, вот откуда у человека появляется потребность развития основных качеств преданного служения. И он переключается со второстепенных вещей на более возвышенные вещи. На более возвышенные качества. То есть в его плане сострадания он прекращает быть вегетарианством, а начинается состраданием, он начинает другим людям стараться рассказать. Сострадание в чем? Что он пытается правильно это еще поведать. В этом проявляется его ахимса, настоящая ступень. То есть от второстепенной ахимсы он переходит в более глубокой ахимсе. Он начинает страдать не по телу, то есть постепенно сострадание лишается материальных сентиментальностей. Значит, менее сентиментальный человек более сострадательный. Потому что он сконцентрируется не на физических, телесных, а на духовных потребностях живого существа. Начинает правильно, это сострадание проявляется в потребности изучения науки. Как правильно сострадать людям, как правильно дать им это, чтобы их не побеспокоить. Как Прабхупада говорил, как пчела, которая снимает цветка пыльцу, да, не потревожа сам цветок. Как есть предсказание, что его речи будут тревожить камень, но не потревожить живого существа. То есть материя будет тревожиться, а душа будет полностью удовлетворена от этих слов. То есть люди материально будут беситься, может быть, даже. Но душа потом, когда они это все выслушают, душа будет вдруг такое испытывать чувство радости, что она услышала это. Хотя ум и мозги, и все это остальное, может быть, придут и в беспокойство. Поэтому говорится, как бритва язык. Но сердце, тайны, у нас у всех есть тайны. И на один какой-то момент вдруг это все наше вранье кто-то забирает, и человек может испытать какое-то облегчение. Потому что уже так забрался там внутри, что так столько уже настроил вранья этого, что он уже просто боится сам, потому что и вдруг кто-то раз это вранье разбивает, какой-то аллегорической истории. Вот как здесь Нарада Муни, он разбил все вранье про Чинабархишата. И про Чинабархи он испытывал глубоко в сердце это удовлетворение, что наконец-то. Потому что он сам страдал от этого вранья. Люди страдают сами от этого вранья. Искренне преданный, он всегда страдает от своих недостатков. И это страдание от недостатков, это и есть выражение ностальгии по духовной жизни. Поэтому они поют на таком высоком уровне, эти преданные поют, что когда же мое сердце, так сказать, Когда я перестану ложную гордость, когда в моем сердце проявится вкус к чистому воспеванию и так далее. Когда же? Когда же я смиренным и кротким стану? Что такое смиренным? Когда я прекращу, так сказать, о своем беспокоиться, о своих мозгах, а начну беспокоиться о той миссии, которую дал мне духовный учитель. Когда же я о миссии начну беспокоиться, а не о своем личном счастье? И личное счастье не выражается в том, что у нас нет детей или жен. Личное счастье выражается в том, что не в этом мы видим свою цель. Не в этом мы испытываем вкус, не к этому мы вкус развиваем. Поэтому говорится, что человек должен занять тот ашрам, в котором он больше может сделать для Кришны, а не для семьи. И если он может в семейном варианте, так сказать, больше служить, легче предаваться ему, будучи семейным, то есть он женится, и мы видим, что его преданное служение отлаживается сразу. Он правильно сделал. То есть его духовная жизнь стала более целостной, более стабильной и прогрессирующей. Значит, человек сделал правильно. Но когда мы видим, что все эти ливы, так сказать, превращаются в то, что сворачивается преданное служение и разворачивается вся эта кама, опять, так сказать, это проблема. То есть человек не сможет просто продвинуться. Он не может продвинуться, поскольку все это начинает затмевать его разум. А когда разум покрывается этими всеми материальными проблемами, человек не может продвигаться в процессе преданного служения. Он не может получить нектар. Нектар той преданности, нектар любви. Вот это о чем пишет Шрила Рупа Госвами Бхакти Расамриту Сингху. Человек не может переступать через эти ступени из своего эгоизма, из своих этих сексуальных проблем, из своего стремления к этому. Все здесь вокруг этого вертится, и люди не понимают. От семьи до власти и там до всех этих сверхъестественных сил. Каждый хочет это получить. И бхакты отличаются только тем, что они сознательно, даже имея такие желания, ими не руководствуются. То есть никогда не хотят их осуществить, даже имея такие желания. Как человек отказывается от чего-то. Вот как человеку что-то привалило, а он думает, если я сейчас это приму, у меня просто какая-то важная цель жизни моя не осуществится. И он просто кому-то отдает, кому, у кого еще есть такие цели. Он говорит, ну ладно, возьми, может быть, тебе это поможет. Помните, как эта история Чинаки Пандитом, когда Чандрагупта разбил эту армию Александра Македонского и освободил Индию? Как раз Чинаки Пандит, он не хотел никакого материального, так сказать, блага за то, что он его обучил, как разбить армию Александра Македонского. Он совершил яги, он научил его яги, он сделал его из шудры царем, потому что он был царем на самом деле. Просто в силу кармы родился в семье шудрянки, то есть там совершил ошибку одну в прошлой жизни. И Чинаки Пандит, он был так удовлетворен, когда все это произошло, и он ушел обратно в лес, в свою хижину. И Чандрагупта нашел его, приехал там на слонах, там целая вереница, женщины плясали, так сказать, все его прославлять. И он сказал, я построил, он уже построил для него дворец. Он сказал, я построил для тебя дворец, въезжай. Я хочу всегда общаться с тобой, такая личность, у тебя не будет ни в чем проблем. Золото, женщины, все, что хочешь, власть, все для тебя. Я потому что я так хочу тебя отблагодарить, чтобы ты рядом был. И Чинаки Пандит, он улыбнулся, он сказал, что ты хочешь потерять мудреца? Он сказал, да нет, конечно, я наоборот хочу его приобрести. Он говорит, так мудрец не приобретается, поэтому я останусь в своем шалаше. И это даст тебе возможность со мной общаться и в будущем извлекать из моего общения пользу. Но если я перееду туда, ты потеряешь во мне сразу мудреца. Я не стану мудрецом. Поэтому, когда человек имеет какую-то цель, то есть он понимает, что это все затрудняет его духовное видение, он становится несвободен, жаден и все остальное. В таком состоянии человек не может давать никакого руководства, не может давать никаких советов. Ему сложнее будет. И это не внешне, это внутренне должно быть принято. Внутренне. Так же, как мы читаем, Прачина Бархишат был царем, у него были дворцы, все. Но внутренне он был как Чинаки Пандит. Он себя не связал этим. Внутри, в своем сознании, он не связал себя с этими ценностями. Потому что самая основная ценность была для него. Через это все это занять в служении Кришне. Таким образом, он полностью в отречении находился, даже занимая это положение. Потому что ничем он не наслаждался. Все было вовлечено в процесс преданного служения. Поэтому Шрила Прабхупада и говорил, что те преданные, которые хотят обзавестись семьями, пусть они обзаведутся семьями, детьми, какой-то утварью. Но дело в том, что нужно стараться жить проще. Простая жизнь и возвышенное мышление. Когда человек не обременяет, не перегружает свои чувства материальными желаниями. Поскольку когда чувства перегружены материальными желаниями, а последнее чувство это ум, ум какие-то материалистические планы строит, материалистические, а не духовные, то тогда живое существо не может слышать Кришну. Оно не может понять философию сознания Кришны. Оно не может быть религиозно по-настоящему. Оно просто превращается вот в этих буквоедов, фарисеев, так сказать, в ритуалистическую деятельность, в этих карме, которые под видом религии пытаются просто власть. А власть нужна для того, чтобы быть независимым и наслаждаться. Независимо, как вы думаете, от кого? От Бога. Независимо от Бога. Хари Кришна. Итак, лицо Господа было прекрасно, а его убранную золотыми украшениями голову венчал блестящий шлем. Ослепительно сияя, он поражал взор своей красотой. У Господа было 8 рук, и в каждой из них он держал определенный вид оружия. Господа окружали полубоги, великие мудрецы и другие спутники, которые прислуживали ему. Взмахи крыльев Гаруды, носящего Господа, наполнили воздух звуками ведических гимнов, прославляющих Господа. Гаруда выглядел так же, как обитатели Кинара Локи. Пожалуйста, вопрос. Дело в том, что человек, вот я не просто так вам давал лекцию о чакрах. Хридоя чакра, или там еще так ее называют, сердечная чакра. То есть в сердце на самом деле ум, сосредоточие ума, разума и ложного эго находится в сердце. То есть оттуда поступательное движение все идет. Также все наше прошлое, наше материальное прошлое, наше духовное прошлое, наше настоящее, все оно пребывает в сердце. И сама эта функция нашей души, она опутана вот этими всевозможными видами энергии. Такими слепками, сгустками. Это как вот лампочку, если сейчас взять какую-то лампочку, покрасить белой краской. Краска вроде белая, и казалось бы, значит, свет никуда не должен деваться. Ну как вы думаете, можно свет полностью белой краской закрасить? Можно? А я говорю, что можно. Элементарно. Вот сейчас взять окно, все окна белой краской закрасить, и выключить свет, и у нас будет полная темнота. Видишь, плохо физику знаешь. Конечно. Хотя кто-то может думать, и кто не понимает этих вещей, он думает, о, белая краска, значит там больше света. Нет. Свет это свет, краска это краска. Так и гуны материальной природы. Белая, так сказать, жизнь, красная жизнь, синяя жизнь. Хороший человек, так сказать, не очень хороший, плохой. Какая разница? Живое существо, лишенное духовного знания, оно никакой ценности не имеет. Даже если оно очень хорошее. Очень тысячи хороших качеств, там, филантропия, альтруизм, пацифизм, какой-то борьба за экологию там. Поэтому ведическая литература говорит, они не лучше, чем ослы, эти люди. И всю свою энергию, так сказать, затрачивая на эту бессмысленную борьбу. И в Бхагавад-гите Кришна прямо сразу в первой главе объясняет об этом Арджуну. И Прабхупада комментирует, чтобы люди поняли. Арджуна говорит, я не буду сражаться. И Прабхупада объясняет вот этот отказ Арджуны. Он говорит, похоже, Арджуна забыл, на чем основано материальное счастье, отказываясь сражаться по указаниям Кришны. То есть люди просто забыли, что чтобы даже материальное счастье иметь, нужно исполнить указания Бога. И они начинают думать, что они могут каким-то образом даже материально развиться, не исполняя законов Кришны. Поэтому Прабхупада объясняет, что этот стих, он вот сама глубина-то понимания, что люди, они не понимают, как достигнуть материального прогресса, поскольку отказываются выполнять указания Бога. Поскольку все материальное благосостояние жиздится на исполнении вот этих обязанностей. Так что же такое, вот когда мы с вами думаем, как же нам очиститься, как же нам стать лучше? Похоже, мы тоже забываем, чтобы что-то получить, нужно удовлетворить Кришну. То есть в соответствии с желаниями Кришны, если действовать, тогда и материальный человек может удовлетвориться полностью. Мы видим, очень много богатых людей удовлетворились через жертвоприношение. То есть, удовлетворяя Кришну, получили все на самом деле. Все абсолютно. В материальном даже отношении. И полностью привязались к этому материальному положению. И отказались, в итоге, потом они отказываются от религии. Поскольку удовлетворили свои материальные эгоистические, потом Бог им уже не нужен. Так. Атрибут становится. В этом-то и говорится, что мудрецы, то есть преданные, они понимают, что сколько бы человек ни получал материального, самое важное не обусловиться, не привязаться к этому материальному. Поэтому, чтобы не привязаться, они просто все, что получают, тут же вовлекают в процесс преданного служения. И ни в коем случае этим не наслаждаются для своих чувственных наслаждений. Таким образом, они всегда остаются отрешенными. Понимаешь, да? Поэтому, когда мы говорим, как же себе признаться в этом, это цель какая? Какая цель человека? Какой цель прихода? Поэтому Прабхупада всегда говорил, вы спросите у человека, когда он пришел в какую-то религию, зачем ты пришел? И он вас начнет обманывать. Он скажет, я пришел познать Бога. Нет, он пришел либо заработать денег, либо очиститься, потому что очень сильно страдает, а потом уйти отсюда, либо удовлетворить свое любопытство. Едва ли один пришел на самом деле разобраться, в чем же истина. Едва ли один. Поэтому и говорится, что преданные, есть это в Пуранах этот стих, там переводится так, что как раз век Калли, вот эти разумные из разумных, они примут миссию Харинама Санкиртана Шри Чайтанья Махапрабху и начнут проповедовать, давать разум другим, но посредством определенной стратегии это будут делать. Как вытащить людей вот из этого? А каким образом? Распространяя шабды, то есть трансцендентальные звуки Хари Кришна Махамантры. То есть через шабду, через слушание вот этих вибраций начинается процесс, называется клешакхни. То есть асмита, там вот эти все, вот ложное эго начинают очищать. Клеши это означает астральные слепки, которые прибывают в сердце, которые хранят информацию всех наших поступков, греховных, особенно греховных, всех. И когда человек слышит Хари Кришна, именно Хари Кришна, не какую-то другую, поэтому из 20 тысяч мантр она обозначена как маха-мантра. Ни одной мантры больше маха не обозначен, даже ом это не маха. Хотя считается самой главной мантрой. Но маха-мантра стоит впереди ома. После маха-мантры только идет ом. И маха-мантра говорится, что человек векали, просто даже слушающий, без понимания, что такое там, кто-то поет Хари Кришна на улице, бегает, и они смеются, стоят. У него тут же начинается процесс клешакхни, то есть очищение от прошлых загрязнений, мгновенно. И когда человек начинает от прошлого очищаться, как следствие очищения от этих кармических реакций, у него пробуждается самая первая ступень. Он начинает видеть себя как негодяя. Это первая ступень очищения. И Шрила Рупа Госвами как раз Бхакти Расамриту Сингху говорит, человек, который не понимает, что он негодяй, полностью греховен. Поэтому я вижу очень много людей, которые очень себя хорошо чувствуют, считают себя хорошими людьми. Они полные негодяи, на самом деле. С позиции христианства, мусульманства, везде этот процесс описан. Везде одинаково. Первая ступень очищения, это когда человек вдруг себя рассмотрел критически и увидел, что он подлый, лживый, обманщик, завистливый, похотливый. И он вдруг так начинает страдать от этого, что он такой. Это как раз процесс реализации начался, что он правильно действовал, все искренне делал. Поэтому он вдруг ощутил. И вот на этой стадии продвинутости человек вдруг начинает думать, что до религии он был лучше. А вот что-то, значит, что-то тут не так делал и вроде бы хуже стал. Нет, это процесс очищения, когда он вдруг увидел свою грязь, а не грязь других. Это то, что в Библии Христос говорит. В своем глазу бревна не замечает, так сказать, а в чужом это, соринку. И вот когда человек начинает видеть, что у него-то у самого бревно там, это первый, лишь первая ступень продвинутости. Поэтому Шрила Рупа Госвами говорит, что никто не может в духовной жизни продвинуться, пока он не увидел собственные недостатки и не искоренил их. Поэтому процесс называется наука самоосознания, а не то, что я его должен осознавать или он ее. Я должен сначала вот это бревно вытащить у себя. Поэтому говорится, что своей нечистотой никто не может проповедовать чистоту другому. То есть своей нечистотой уничтожить нечистоту в другом человеке невозможно. Это закон физики. Просто закон энергии. Тантра Шакти об этом описывает. Поэтому и говорится, что слова человека, которые сам им не следуют, столь же бесплодны, как цветы, лишенные аромата. В них они не приносят радость уму и сердцу. Когда вы нюхаете цветок, только тогда ваше сердце и радость. Вы попробуйте женщине подарите венок вот из железа на 8 марта. Или купите ей бумажные цветы, она не будет. Почему? Потому что они не живые. А как она узнает, что у них нет аромата цветочного? Вы возьмите железные венки, там, кстати, пшикалки и дарите. Так. Никого это не удовлетворит. Точно так же эти люди, они проповедуют что-то, изучают тысячи шлок, тысячи писаний, но их сердце пашу хридоя, то есть каменное сердце, железное сердце, оно заковано в тиски греховных желаний, этих греховных поступков. Поэтому они ездят там по всему миру, пытаются о Боге говорить там что-то, но не следуя сами, никто не становится преданным Бога. И мы видим, как эти христиане проповедуют с утра до ночи, но никто к воскресению не стремится. Никто, ни один. Все стремятся только к семейному комфорту через христианство, к улучшению политической жизни страны, но никто не стремится к воскресению, то есть никто не хочет вырваться из круговорота рождения и смерти. Не сами главы церкви, я уж не говорю их последователи. Почему? Пашу Хридоя называется на санскрите. Они закованы в тиски материальных желаний. И религия для них представляет только как дойная корова, которая даст им чувственное наслаждение. И они это понимают. Но не могут себе в этом что? Признаться. Тем более другим. Потому что у них нет таких желаний. Поэтому мы видим мировые религии, которые полностью отказались от сути своего знания. Буддисты, отказывающиеся от нирваны, христиане, отказывающиеся от воскресения, и мусульмане, отказывающиеся от мукти. Так же, как и преданные, отказывающиеся от преданности. Могут так сказать, просто пожелать хорошую жену, красивую, новую, еще что-нибудь. Хорошего мужа, так сказать. Говорится, что отречение – это как бы обратная сторона привязанности. В то же время, недавно в Шримад-Бхагаватам прочитал, когда Господь Ришабхадева дал наставление своим сыновьям, он в одном из стихов сказал, что вы должны развить в себе отвращение к материалистическим наслаждениям, к различным материальным удовольствиям. Нет, к примеру, то есть если внутренне появляется какой-то вкус, допустим, не вкус, а отвращение к праджалпе, то есть как же все-таки это рассматривать? Либо это обратная сторона привязанности, либо это наоборот прогресс с духом. Это привязанность. Поэтому Шрила Санатана Госвами, он ссылаясь на все богооткровенные писания, говорит, что это есть пхуга вайрагья. То есть симпатия и антипатия – это признаки материальной привязанности. Симпатия и антипатия. Есть пхуга вайрагья – ложное отречение, а есть юкта вайрагья. То есть мы отрекаемся, только привязавшись к чему-то более лучшему. Да, и если высшего вкуса нету, то человек не может отречься от низших. То есть это как вот, представьте, у человека есть запорожец, да? И больше ничего нету. И попробуйте вот, скажите, отдай нам запорожец. Или отрекись от запорожца. Скажите, что это сумасшедший, что ли? С какой стати? Из какой стати должен вам отдать запорожец там или что-то? Но если вы скажете, вот тебе Мерседес 600-й новый, и вот тебе еще чемодан долларов. Можешь прямо здесь на дороге запорожец составить? И даже не задумываться, кто на нем будет ездить. Ох, если мы тебе это все дадим. Конечно, он даже не сожалея его оставит. Если вы ему скажете, что на самом деле вы ему это отдаете, он не сожалеет. Смотрите, как это он такой отреченный стал к запорожцу? Потому что что-то взамен появилось. Более лучшее, более высшее. Так и в человеческом сознании, в человеческих вкусах. Есть вкусы материальные и есть вкусы духовные. Поэтому человек, когда он духовный, он получает вкус к духовной жизни, поэтому он материальное. Когда он видит, что духовная жизнь вкуснее материальной, он не испытывает страданий. Прабхупада сравнивает это, как человек без сожаления покидает отхожее место. Так же себя чувствует преданный, оставляя всякие дурные свои желания и нехорошие качества. Он также их покидает. Вот вы видели, да? Это, как вот человек с отхожего места уходит. Он страдает, нет, что он там это оставил? Фотографирует, потом где-нибудь на стенку вешает, говорит, вот это мои испражнения, так сказать, я их оставил, помните, там ездили мы куда-нибудь там во Францию, я там их оставил, теперь я ностальгия у меня. Или куда. Никто даже не задумывается, все хотят быстрее смыть, еще это шикалкой. Вот именно такой пример приводит Шрила Рупа Госвами, что человек оставляет это, как покидает это, без сожаления, быстро, с радостью, как человек покидает отхожее место. Что фу, нечистое, что там хорошего? Блин, праджалпа это тоже. То есть, когда у человека нет вкуса Кришна-катхи, такого, что он не ощутил вкуса Кришна-катхи, а просто у него есть какие-то проблемы, и он думает, что эти проблемы ухудшаются еще и плюс праджалпы, то это ложное отречение. Он просто из страха боится, что у него и так эти желания, да еще кто-то и тут еще сбоку эти желания ему подпитывает. Он просто из страха говорит, заткнитесь и все, лучше о Боге говорите. Но у него вкуса к Богу тоже нету. У него просто есть страх, что у него куча материальных желаний, да еще кто-то еще в уши ему дует с этим материальным желанием. Он увеличения боится. Конечно, скверницы боится. Но это ложное отречение. Потому что если у него будет вкус к воспеванию или вкус к слушанию, это произойдет внутренний. Он даже будет находиться среди уголовников, которые будут рассказывать, как его носили, грабили. И он будет сидеть и думать про Кришну, он даже внимания не будет на это обращать. Это и есть истинная вайрагья. Конечно, он потом развернется и как им начнет рассказывать, как там тот вор украл у Кришны камень, Сиамантака. И вернее, историю с камня, Каустубхи, так сказать, он начнет ворам рассказывать про духовное воровство, они даже не поймут. Но поскольку это будет суть шабда, то есть внутреннее содержание этих вибраций, они очистятся. Потому что увидит, какой вкус у него. По вкусам у нас проявляется зависть. Когда мы видим, что кому-то что-то вкусно, мы начинаем завидовать. Люди ставят какой-то порнографический фильм и начинают завидовать, что там кто-то так наслаждается. Они играют, но они начинают завидовать. Они видят, когда кто-то ест что-то или там какой-то курит. Они говорят, ой, надо покурить. Они видят, кто-то пьет там что-то. Они завистливы. Поэтому говорится, что здесь все построено на вкусах. И когда они видят личность, у которой такой вкус служить к Богу, они завидуют, что эта личность, не имея денег, власти, почестей, она так счастлива, они начинают завидовать этому счастью и поэтому тоже стремятся к этому. Я говорю, как ты думаешь, что люди к Иисусу Христу поклоняются? Они думали, как же так? У него ни черта не было, даже осел у него был напрокат. Но он оказался выше всех. И это сработало, уважение к такой личности. Потому что каждый себя рассматривает. Потому что они в нем увидели проявление лучшей стороны себя самих, которую сами они не могут проявить. Поэтому они готовы поклоняться такой личности. Все ей отдать. Потому что они видят, что эта личность проявила то, что есть у каждого, и то, что каждый боится сам проявить. Поэтому мы всегда ждем, когда кто-то станет преданным. И когда кто-то становится преданным, мы думаем, о, вместо того, чтобы становиться преданным, мы будем ему просто поклоняться. Давайте лучше его сделаем великим, и все. Мы-то не великие, да, а потом будем из него выдаивать то, что нам надо. Вот и все. О чем я рассказывал, как демоны сделали из прохлады теленка и выдаили вино и пиво. Кто-то там ситхи выдавил, кто красивое тело, а демоны сразу подумали, надо вино и пиво выдавить. Им все балдеть хотелось. И Бхагаватам об этом говорит. Представьте, они использовали преданное служение, чтобы выдавить оттуда вино и пиво, кучу вина и кучу пива. И как там это, когда песня по радио недавно слушал, это как раз вспомнил, да, что что-то там, если было море пива, я дельфином был игривым. Если было море водки, я бы стал подводной лодкой. Вот этот демонизм он весь. То есть у людей концентрация на этом только. А они даже не знают, они хохочут, они думают, это шутка. Нет. Так людей постепенно концентрируют на низших ценностях. То, что разрушает. Поэтому, когда все общество начинает раздираться, так сказать, всеми этими проблемами, люди даже не задумываются, в чем причина. В храмах также какие-то проблемы возникают, и не всегда авторитет видит, в чем причина, поскольку думает, что как-то материально надо их защитить. Денег всем там раздать или что-то? Нет. Надо усилить брама-шабду. То есть усилить проповедь мировой кундх, качество Кришны, качество преданных. То есть надо больше говорить о духовных ценностях. И тогда это все начинает отлаживаться. Но как только мы начинаем о гвоздях, о вилках, там, о ложках и говорить, все. Решать собрание, так сказать, что лучше там такие алюминиевые ложки, так сказать, или там из нержавейки. Все, все это все сразу, спад сразу начинается. Если мы не говорим о высших принципах духовной жизни, то все улетучивается. В этом проявляется памятование. Помнить о высших принципах духовной жизни, а не о низших. Все это материальное, оно не принесет никому никакого счастья. Все помрут вместе с этими ложками. Поэтому никто не привлекателен, пока в нем не проявится сознание Бога. То есть высшие аспекты духовной нравственности, там, духовного качества. Да. То есть тут же они претендовали на возвышенность. Но как вы им доказали, что они, то есть негодяи, они тут же переворачиваются и начинают плакаться о том, что они очень падшие. Тут же, мгновенно. Нет. Перевертыш никогда не сокрушается в своем сердце. Потому что он себе не признается в этом. В этом-то и аспект перевертыша. То есть ложное эго переворачивается просто и все. С одной стороны на другую. Но это одна и та же сторона медали. То есть тот же аспект срабатывает. Почему и говорим симпатия, антипатия. То есть человек тут же симпатии, тут же мгновенно переворачивается и как что? Почему говорят от любви до ненависти? Кого мы больше любили, того мы, если что-то он нам сделает, мы его будем больше ненавидеть. Посмотрите, как жены там с мужьями, вот такой-сякой, он там же. Тут же они любили, не знаю, там под марш Мендельсона ходили, целовались в губы, так сказать. И тут же, так сказать, они раз и все, уже теперь он полный подлец, она говорит, он подлец, негодяй, такой-сякой. А он про нее там говорит, да она такая-сякая. Смотри, как это и есть ложное эго, переворачивается мгновенно. То есть они себе не признаются, что проблема в них. И задача духовной жизни не сокрушаться по поводу своих недостатков, а их что? Очищаться. Это и есть преданное служение на стадии очищения. Это лишь первая ступень. Когда человек пытается это бревно вытащить, ну хотя бы по кусочкам, если он так не может его сразу вытянуть, ну там, кстати, его раздробить на части, начать вытаскивать потихоньку. Джива Химса, то есть такое желание искать недостатки в других, а не в себе. Джива Химса называется. Кутината, это желание критиковать всех. Чтобы из себя самоуважение. Так сказать, если ты видишь кого-то умнее себя, тебе сразу становится как-то так завидно, что кто-то лучше тебя. Поэтому, чтобы сравнять этого человека с собой, ты должен найти в нем недостатки, себе сначала об этом рассказать, а потом всем окружающим. И когда все примут, что он на самом деле не та личность, ты так спокойно думаешь, вот так. Все хорошо. И как следствие того, что ты доказал, что этот человек балбес, у тебя проявляется эта анартха пуджа. То есть все сразу тебя почитать начинают, что именно без тебя бы фиг бы кто увидел эти недостатки. И все говорят, ой, мы благодаря только этой личности разобрались, что это такой подлец оказался среди нас. И вы такой сразу духовный авторитет. И все думают, о, вы гуру. Гуру — это тот, кто ищет недостатки. Нет. Гуру — это тот, кто нам говорит, как избавиться от недостатков. А в большей степени гуру, который рассказывает нам о Кришне. И помогает нам увидеть Кришну. Очистить нас. Сконцентрировать нас на высших ценностях. И показать нам этот вкус к высшим ценностям. А не показать вкус к низшим. Как иногда детям говорят, это не ешь, это невкусно. И раз там съел. И ребенок-то... Что-то еще понять не может. Ты не пей! И сам наливай. что так? Водка, такое зло! И пьет. И ребенок стоит, смотрит, еще понять, у него противоречие. Мама там с папиросой говорит, ты не кури сам, не дай бог, ноги оторву, если увижу. Ну, что такое? У него везде противоречие. Поэтому такие люди обязательно будут это делать. Хари Кришна. Шримад Бхагаватам Класки Джай, Шри Прабхупада Ки Джай.